что не сделал, не корюсь и не казнюсь. Может, жил не так с судьбою ворожил. Я когда-то поутру не проснусь, не узнаю, что тот день наступил. Не узнаю ни друзей, ни чужих, плач от смеха не дано отличить, но останутся в миру среди живых тех, которых не успел полюбить. Как бы я еще безумно любил, забывал, как забывали меня, гнал бы в ночь к утру, что есть сил, колокольцами разбойно звеня. От звона в душах переполох раскрываются объятия дома, но стоят, не приступая порог, моя ангелы, весна да зима. Все, наверное, по весне расцветет, и кого-то непременно зачнут, но зимою через кровь, через лед, эту тайну бытие назовут, и все будет, как уже было не раз, перемелется и снова мука. Райских гущ без прикрас, те же дали, та же лето, река, поплывем по ней, а что же не плыть, коль не надо ни руля, ни ветрину, и готовы друг друга простить, оставим вехи от могил до могил. Понесут меня к утру, понесут, толь по лунной, толь по пыльной тропе. И, быть может, не земле предадут, не написанной, но лучше в строфе. Не написанной.